Глава 13. Отойдя от первого шока, повернулся к охранникам, которые так же, как и я, пристально рассматривали стену. Обе горничные и кухарка испуганным взглядом смотрели на меня, а Пётр кряхтя поднимался на ноги, используя палку в качестве опоры. «Кто стрелял?» — поинтересовался я, оглядывая гостиную пристальным взглядом. Истинное зрение ничего не показывало, все охранные чары были целыми, окна и двери заперты, а посторонних заклинаний видно не было. «Я!» — вышел вперед один из охранников, не торопясь прятать револьвер в кобуру. «Стало внезапно очень холодно, даже пар изо рта повалил. А затем начала появляться эта надпись. Сначала я подумал, что сама по себе, но потом увидел очертания какого-то парня и сразу же выстрелил. Но, как видите, не попал. Пуля словно прошла сквозь него, после чего этот парень исчез». Нахмурился охранник, разглядывая надпись. «Охранные чары не сработали, внутрь никто не проходил, это точно. Значит, посторонний был внутри еще до нашего появления». «Как он выглядел?» — спросил я, подходя к стене. Запаха крови, который должен был точно проявиться, я не почувствовал, что меня насторожило. Подойдя ближе, я провел по надписи пальцем, отмечая появившийся при этом фруктовый запах и густую консистенцию этой краски. «Лет 20, мужчина в каких-то старых, небогатых одеждах больше разглядеть не получилось», — пожал он плечами. «Это точно была не тень?» — осторожно полюбопытствовал я, вспоминая сегодняшние приключения. Хотя Леры здесь не было, но я понятия не имел, на что была способна ее магия. «Нет, обычный человек», — как-то удивленно посмотрел на меня мужчина, переглянувшись со стоявшим рядом напарником. Я тем временем поднес измазанный палец к носу и, покачав головой, обвел всех присутствующих взглядом. «Варенье. Вишневое», — усмехнулся я, поворачиваясь к брату, который в это время залечивал раны на руках, после того, как неудачно упал прямо в осколки. «Кстати, тебе зачем палка? Ты же маг, причем очень сильный». «Схватил, что первое в руки попалось», — дернулся он. «Спал, никого не трогал, а тут сирена эта включилась». «Понятно. Пошли обойдем дом, поищем этого странного паренька. Вы оставайтесь здесь, следите за входом». Охранники сосредоточенно кивнули. Они были неплохими магами и хорошо обученными бойцами. Не сравнить с теми, кто охранял поместье Сапсановых. И эта ситуация их, как и меня, заметно нервировала. Никого из Сапсановых пока не впускайте, да и двери лучше не открывайте. Внезапно в воздухе прямо передо мной материализовался волк, который радостно забилял хвостом, и, сделав почетный круг по всей гостиной, сел передо мной. «Рад, что ты цел, малыш», — погладил его по морде. «Ты как раз мне нужен. Пробегись по особняку, вдруг найдешь то, чего мы не можем заметить». Дух поднялся на лапы и растворился в прыжке. Я задумчиво посмотрел на то место, где он только что находился. Неужели этот странный гость тоже обладает подобными способностями? Но что ему все-таки нужно? «Нам что делать?» — тихо спросила Леночка, прижимая к груди чудом уцелевшую тарелку. «Не знаю, приберитесь здесь», — пожал я плечами, направляясь в сторону кухни, начиная обход с первого этажа и подвала, запирающий чары, с которого я еще не снимал. Пётр сосредоточенно топал за мной, сопя мне в спину. Меня это, конечно, раздражало, но отказываться от помощи брата в этой странной ситуации я не стал. Внизу все было чисто, подвал был закрыт, и, судя по пыли, которая поднялась с лестницы, когда мы спускались, тут, в принципе, давно никого не было. «Где все, кстати?» Тихо спросил я у Петра, поднимаясь вверх по лестнице на третий этаж, решив осмотреть все с верхнего этажа. «У Андрея какая-то встреча в поместье. Олег с Дианой в больнице обсуждают с лекарем курс реабилитации. А Леру с собой ты не вывел», — пояснил он, заходя следом за мной в одну из дальних комнат. «Кинжал я не убирал. Собственно, как и истинное зрение, не отключал. Рассказ охранника был довольно странный, поэтому я все же решил перестраховаться». «Валерия дома, в поместье», — пояснил я, выходя из пустой комнаты, тут же отворяя дверь следующей. «У нее небольшие проблемы с пробудившимся даром, так что ей некоторое время нужно отдохнуть». «Это она тебя так избила?» — как-то радостно спросил брат, зажигая светильник в комнате, которую, судя по обстановке и разложенным вещам, выбрал для себя Андрей. «Можно и так сказать», — уклончиво ответил я. «А я предупреждал, чтобы ты не играл с ней», — усмехнулся он, выходя из комнаты первым. «Я тут, кстати, от Дианы услышал очень интересную новость», — повернулся он ко мне, глядя в глаза. «Она случайно узнала, как обычно, что в воскресенье Андрей, как глава рода, собирает званый ужин, где объявит о помолвке своей сестры. Это у них обычаи такие странные в роду, что через неделю после инициации девушку сразу сватают, чтобы независимо от дара она не забывала о своем истинном предназначении в этом мире — полностью посвятить себя своему роду и будущему мужу. Ты знаешь что-нибудь об этом? «Почему я должен об этом знать?» — спросил я, обходя брата и направляясь к очередной комнате. «Ну, мало ли, слухи всякие странные ходят», — проговорил он. «Вроде даже и предложение есть, только благодаря длинному языку кондоров. Ее готовы видеть только в качестве младшей жены», — тихо проговорил он. «Я так понимаю, именно после того, как Андрей об этом упомянул, хозяйская часть поместья превратилась в руины?» «Возможно. Диана мне об этом не рассказывала. Знаешь, если честно, не понимаю я этих местных обычаев многоженства. Это, конечно, заманчиво. Надоела одна, взял другую, помоложе, может, и побогаче, да посильнее. Но представляешь, сколько нервов должно быть у мужика, чтобы терпеть все их ревностные закидоны. Хотя в этом мире они к этому привыкли, и девчонок с детства воспитывают терпеть подобное к себе отношение. Вот ты можешь себе представить, чтобы наши матери с отцом жили бы вместе в одно время?» «Не жили бы». Проходя мимо кабинета, я открыл дверь перстнем и быстро осмотрел помещение. Пусто. Как же меня раздражает все это. Еще бы знать, где искать, а то описание, которое дал охранник, больше смахивает на его фантазию. Она в первую брачную ночь прирезала бы и твою мать, и отца. Она в этом плане была несколько импульсивна и скоро на расправу, — усмехнулся я, глядя на задумавшегося брата. «Если бы дожила до ночи. Моя мать однажды отличилась, отравив любовницу отца еще до того, как он успел завершить свою первую измену. Дамочка потерлась пару раз бедрами о столешницу и упала синяя в объятиях папаши. Мама все-таки была мастер ядов, как-никак, и никогда не любила делиться. Да что далеко ходить, вспомни, как ведут себя вдовушки Александра Сапсанова. Только любовь к деньгам и высшему обществу не дает им прирезать друг друга на людях. И что самое интересное, детей нет ни у первой, ни у второй. И ради чего он тогда терпел эти вечные скандалы?» «Адреналина не хватало и острых ощущений», — ответил я, выходя из кабинета. В груди начало побаливать, все-таки еще мало было времени, чтобы ребра полностью срослись. «А, ну этого у тебя в избытке. Смотри, не перегори однажды», — ехидно донесся мне в спину голос Петра. «Так ты делать с этим что-нибудь будешь?» Я дернул плечами, не отвечая на вопрос. Если брат хотел меня вывести из себя, то это у него в какой-то мере сделать получилось. Он, удовлетворенно хмыкнув, догнал меня, все же замолкнув, не решаясь и дальше продолжить этот разговор. Рычание и волчий вой донесся со второго этажа прямо под нами. Резко ускорившись, я спустился вниз и довольно быстро добрался до комнаты, откуда доносился приглушенный рык, будто дух держал кого-то зубами, не давая тому выбраться из его захвата. Резко отворив дверь, я ворвался в комнату, где увидел волчонка, сомкнувшего свои массивные челюсти на ноге парня. Молодой, в бедных одеждах, все как описывал охранник. Он пытался вырваться из захвата, молотя кулаками по морде духа, сквозь зубы поливая моего волка отборной руганью, которая на него совершенно не действовала. Я мог видеть его только истинным зрением. Взглянув на мужчину обычным взглядом, увидел только пустоту. Его тело было прозрачным, а в груди, где располагалось сердце у обычного человека, находился темно-фиолетовый пульсирующий кристалл. Он не был человеком. Тварь изнанки? Ведь только в них есть макры. Я бросил кинжал, телепортировавшись прямо перед ним, и всадил клинок тому в сердце. Кинжал, собственно, как и рука, прошли сквозь парня, который рассмеялся мне в лицо, даже не попытавшись уклониться, с легким пренебрежением глядя на мои движения. «Не получилось. Ну давай еще раз попробуй». «Тьфу, тоже мне охотник, баран ты, а не барон», — процедил он, показывая мне язык. «Да хватит меня уже держать, шавка зубастая!» — тряхнул он очередной раз ногой, больше не глядя на меня. «Ты кто такой?» — оторопело спросил я, делая шаг назад. «А ты что, меня видишь, что ли?» — подпрыгнул он, глядя на меня во все глаза, даже перестав дергаться. «Да не, это просто псина твоя позорно меня видит. Ненавижу животных, вечно ногу отгрызть хотят. Да глаза бы терпать. Да отпусти ты, все равно отгрызть не получится. А вечно держать слюной подавишься». «Ты с кем тут говоришь?» Ворвался в комнату Петька, подозрительно косясь на скалившегося волка. «Не поверишь, но похоже с призраком. Накаркал чтоб меня». Выхватив меч Манула, я попытался срубить призрачному парню голову, но меч спокойно прошел сквозь него, не причинив духу никаких повреждений. «Опять мимо. 2-0 в мою пользу. Я не призрак, идиот!» — скривился он и плюхнулся на кровать, рядом с которой стоял. Парень сложил руки на груди, пристально глядя на меня. «А ты мне кого-то напоминаешь», — задумчиво протянул он. «Что ты тут делаешь?» — ровно спросил я у него, оглядывая комнату. «Конкретно здесь?» «Живу. Соседка у меня, конечно, отпад. Даже не ожидал, что так подфартит. Как вспомню, что спал до этого несколько лет в одной кровати со старухой, аж тошнит до сих пор», — поморщился он. «А если ты имеешь в виду дом в целом, то я его охраняю от подобных тебе». «Опа, а теперь я его вижу», — оторопело произнес Петр, делая шаг назад. «Призраки в этом мире? Никогда не слышал упоминаний о них». «Я не призрак», — закатил он глаза. Я тем временем достал мобилет из кармана штанов, набирая по памяти номер Шмелева. «Привет, у меня тут проблема одна», — как только услышал голос дяди, сразу же проговорил я. «Что ты знаешь о призраках, духах или, как называются, прозрачные неживые сущности с макром в груди? У меня завелся тут один извращенец». «Костя, ты сейчас надо мной издеваешься?» — рявкнул Шмелев в трубку. «Ты можешь пожить хоть один день без приключений?» «Ты сам выбрал этот дом, так что все претензии тут могут быть только к тебе», — ответил я. «Ладно, это все можно и потом обсудить. Лучше скажи, как мне его убить?» «Понятия не имею». Шмелев первый раз на моей памяти расписался в неведении чего-то. «Я мало что знаю о них. Отправлю Савинского, он должен немного разбираться в этом». Я отключился, пристально глядя на насупившегося парня. На удивление, я не чувствовал исходящей от него угрозы. Если бы не его выходка, то никто бы даже не заметил, что с нами живет кто-то. Прошло минут 5 в полной тишине, в которой мы пристально разглядывали друг друга. Волчонок все это время держал парня за ногу, не давая тому удрать. Дух вполне смог разглядеть призрака и воздействовать на него. Но убить, как и причинить тому вред, у него не получилось. Как бы сильно ни сжимались челюсти животного, на парне не появлялось даже царапины. «Ну и как тебя зовут?» — спросил я, подходя ближе. «Игнат», — буркнул он, отводя от меня взгляд. «Да бросьте, парни, я никому не причиняю вреда. Не могу этого сделать, даже если бы сильно хотел. Пугаю только, чтобы никто в этом доме не задерживался. А сам убраться отсюда не могу. Связан я с этим домом, чтоб его бездна поглотила». Ударил он кулаком по кровати. «Занятно!» Раздался голос от дверей. Повернувшись, я увидел, что Савинский стоит в проходе, разглядывая парня. «Это дух низшего уровня, возможно, переродившийся наизнанке в форме человека. Больше не могу сказать, тут заклинатель нужен, чтоб его изгнать или уничтожить», — посмотрел он на меня. «Я начинал учиться в академии в Москве, но понял, что это не мое, и быстро свалил оттуда», — пояснил учитель, заходя внутрь. «Могу связаться, контакты у меня остались». «Что это за заклинатели такие?» — спросил Петр, нахмурившись. «Охотники, только на подобные сущности, которые находятся в лицевом мире. Так направить к тебе специалиста. Предупреждаю только, что берут они много. За изгнание подобного 1300 точно готовь, а может и 350. И нужно будет на несколько дней куда-нибудь перебраться. Подобные сущности могут быть привязаны к любому предмету в доме». Он достал мобилет, глядя на меня. «То есть я должен оставить дом незнакомым людям, открыв еще все двери и сейфы?» — тряхнул я головой. «Да я дом за столько купил, сколько они за него хотят получить. Пожалуй, сам как-нибудь разберусь», — уверенно проговорил я. «Как знаешь», — покосился он на волка, который с деловым видом лежал, пережевывая ботинок поникшего парня. «Могу изолировать его от остальной части дома. Правда, желательно, чтобы в соседних комнатах никого не было. Прорваться туда он вряд ли сможет, но напакостить запросто». «За это буду благодарен», — кивнул я. Он посмотрел на меня, начал ходить по комнате, подходя ко всем стенам, накладывая на них вязь заклинаний, которые отображались в итоге на них выжженными символами. «Петь, позови кого-нибудь. Пускай вещи Леры соберут и перенесут в другое место, пока мы здесь». Повернулся я к брату, который внимательно следил за работой Савинского. Тот кивнул и вышел из комнаты. «Все готово. Из комнаты в обозримом будущем выйти он не сможет», — подошел ко мне учитель. «Но с ним точно что-то не так, слишком спокойный», — кивнул он в сторону Игната. «Если что, контакты я тебе дам. Завтра, кстати, начало занятия 8 утра. Тебя и Валерию будут тренировать лично. У тебя неплохая подготовка физическая, это видно, да и реакции на высоте. Нечего тебе время зря терять с остальными». Он вышел из комнаты, похлопав меня по плечу. Интересно, какого он уровня и каким даром обладает? Ведь изначально он же был наставником в обычной военной академии. Какие все-таки интересные личности окружают Шмелева? «Я понял, кто ты», — пристально посмотрел на меня Игнат, улыбнувшись. Ты сын Григория Серолапова. Сначала тебя не признал, времени много прошло, да и изменился ты. Когда вы здесь жили, ты еще даже не ходил толком». Он замолчал и повернулся в сторону двери, отводя от меня взгляд, глядя на Леночку, которая робко зашла в комнату в сопровождении Петра. Переступив через волка, начала быстро собирать все вещи, постоянно озираясь по сторонам. Когда девушка проходила рядом с нами, дух неожиданно смачно шлепнул ее по заднице, отчего та возмущенно взвизгнула и, развернувшись, отвесила довольно ощутимую пощечину стоявшему ближе к ней Петру. Обычным зрением духа видно не было, поэтому все негодование она выплеснула на него. «Господин, простите, я не специально», — начала бубнить она, виновато глядя на брата, потирающего щеку. «Я тоже», — процедил он, не зная, что еще ответить на это. Махнув рукой, он вышел из комнаты, бурча что-то себе под нос. «Куда отнести вещи?» Робко поинтересовалась она у меня, когда все было снова упаковано в коробки и сумки. «Пока ко мне. Ничего не разбирайте. Когда Валерия вернется, будем решать, куда ее переселить», — ответил я, понимая, что 4 комнаты из-за духа сейчас будут непригодными для проживания. «Когда Андрей придет, пускай ко мне зайдет в кабинет». Закрыв за ней дверь, помогая вытащить вещи из комнаты, сказал я, после чего направился на 3-й этаж. «Кажется, я знаю, где смогу получить необходимую информацию про этого странного духа».